Полчаса спустя в лагерь ввалились арестанты, их страж и мои служащие, все в поту, еле волоча ноги от усталости, и доложили мне, что добыча от них все-таки удрала, и теперь, конечно, скрывается уже в самой чаще лес. Когда я показал им бельчонка, он уже доел свой сахарный тростник и теперь мирно спал, и рассказал, как он вернулся. Все пораскрывали рты и с минуту не могли опомниться от изумления. А потом, как истые сыны в Африке, они в полной мере оценили комизм происшедшего. Они буквально катались от смеха по всему лагерю, заливались громким хохотом, хлопали себя по бедрам, хохотали так, что даже слезы струились по щекам. Тюремщик до того развеселился, что упал на шею одному из арестантов и громко всхлипывал от смеха. После этого тюремщик и арестанты каждый день приносили какую-нибудь дань зверьку, который заставил их так быстро бежать и так ловко их одурачить. Иногда это был кусочек сахарного тростника или пригоршня земляных орехов, иногда кассава или кусок хлеба. Что бы это ни было, любимчик садился у самых прутьев клетки и принимал дары, взвизгивая от удовольствия. Арестанты же собирались вокруг клетки и рассказывали друг другу или какому-нибудь новичку, который про это еще не слыхал, историю о том, как они гнались за бельчонком. Тут подымался громкий смех, и любимчика превозносили на все лады. «Вот хитрец, вот ловкач, как он здорово всех провел!» И это был только первый из многих случаев, когда любимчик поднимал страшный переполох в нашем лагере. Из множества разнообразных животных, которых нам приносили, пока мы оставались в нашем главном лагере, примерно 1/5 составляли детеныши. И хотя почти все они были очаровательные создания, нам из-за них прибавлялось немало хлопот. Ведь в животном мире младенцы требуют такого же ухода и заботы, как и любой человеческий детеныш. Мы очень привязались ко всей этой мелюзге, но особенно хороши были и в то же время больше всех досаждали нам трое малышей, которых мы называли бандитами. Это были детеныши кузиманзы, одной из вивер, довольно распространенной в лесах. Взрослая особь, величиной примерно с крупную морскую свинку, шерсть у нее густая, жесткая, шоколадного цвета, хвост пушистый, мордочка длинная, острая, с подвижным розовым носом и круглыми выпуклыми глазами, точно пуговицы от башмаков. Когда бандиты к нам прибыли, они были величиной с небольшую крысу, и глаза у них только-только открылись. Шерстка была яркой, рыжеватой, и торчала у них на теле какими-то клочками и пучками, так что зверьки напоминали дикобразов. Самой примечательной частью тела у них были носы. Длинные, ярко-розовые и до того гибкие, что зверьки поводили ими из стороны в сторону точно крохотным хоботом. Вначале пришлось их кормить смесью молока с кальцием и рыбьим жиром. И работа эта была не из легких. Ни один звереныш любого другого вида не выпивал так много молока, и напоить их было тем трудней, что они были чересчур малы, чтобы, как все остальные, сосать молоко из бутылочки. Поэтому приходилось наматывать на палочку ватный тампон, окунать его в молоко и давать им сосать. Сначала все шло как нельзя лучше.